Глава четвертая. «А почему же он тебе позвонил, а не мне?» — спросил я, спешно набирая номер Сергия. «Он беспокоился, что твой номер могут прослушивать, владыка», — объяснила она. «Поэтому позвонил мне. Мы с ним ни разу не созванивались, так что и прослушивать эту линию никакого смысла нет». «Мою тоже никто не прослушивает», — ответил я. Артемий поселил в мою сим-карту призрака, который блокирует навязчивые звонки и предупреждает меня, если кто-то пытается взломать мой телефон или прослушать разговор. Проклятье, да такую меру предосторожности лучше всем установить. Одна беда, столько подходящих призраков даже Артемий найти не сможет. Мало кто из них способен интегрироваться в технику. Я набрал номер Сергия и до того, как он успел сказать хотя бы слово, передал ему одно единственное послание. «Завтра утром встречаемся в ресторане напротив нашего темного бизнес-центра. Артемия с собой позови. Обсудим вопрос втроем». Я сразу же положил трубку и прислушался к голосу призрака, который жил в моем телефоне. Но тот не издавал никаких специфических звуков, а значит, за прослушку агента бюро еще даже не пытались взяться. Интересно, что же тогда напрягло моих коллег? «София, завтра утром остаешься за главную», — сказал я. «Прошу, проследи за нашими комнатами и за состоянием здоровья Романа. И я допускаю, что раз уж кто-то взялся под нас копать, могут и сюда свой нос сунуть». «Конечно, владыка», — кивнула она, — «можешь на меня положиться». «Если возникнут трудности, зови к себе Селестию», — сказал я. Она обещала помогать при любой опасности. «Мне она не нравится», — заявила София. «Я и сама прекрасно справлюсь». Впервые София Потемкина заговорила со мной на повышенных тонах. С чего бы это вдруг такая эмоциональность? «Софа, а ты ничего не перепутала?» Я блеснул зеленоватым некротическим светом лишь на секунду, но ученица уже успокоилась и без него. «Прости меня, владыка», — поклонилась она. «Просто не хочу, чтобы эта зеленая женщина лезла в наши с тобой дела». «Это как-нибудь сам решу», — усмехнулся я. «Иди спать, Соф. Завтра у нас тяжелый день». Девушка удалилась в свою комнату, а я, прежде чем лечь спать, еще около часа пытался прикинуть, какими методами можно будет сбросить с себя слежку бюро. И вариантов мне на ум пришло целое множество. Но какой из них выбрать целиком и полностью, зависело от того, с кем нам придется столкнуться. С обычными агентами или с подготовленными шпионами. Хорошо, по крайней мере, что бюро не умеет призраками пользоваться. Тогда бы пришлось развернуть полномасштабную войну между уже ушедшими на тот свет людьми. Утром следующего дня я добрался до центра города, зашел в ресторан и расположился за дальним столиком подальше от окна. Через пару минут появился Артемий, а вслед за ним и Сергий. «За вами не следили?» — спросил я, глядя мимо своих сотрудников, будто и вовсе разговаривал сам с собой. На деле же я усилил свой слух, увеличил его восприимчивость к светлой магии, чтобы уловить мельчайшие колебания подслушивающих заклятий. Но ничего не почувствовал, а Артемий и Сергий подтвердили, что до ресторана за ними никто не шел. «Я уже 10 раз перепроверил с помощью призраков», — сказал Артемий. «Никого нет. Но вчера в нашем проулке были агенты бюро, а после они какое-то время крутились рядом с главным зданием, но войти внутрь не решились». «Не решились?» — нахмурился я. «Почему? Кто-то их спугнул?» «Думаю, отсутствие ордера их спугнуло», — сказал Сергий. «Здание было закрыто на ключ, а вламываться без веской причины даже бюро себе не всегда позволяет. Обычно они это делают только тогда, когда на все 100% уверены, что в здании есть темный маг». «Теперь понятно, почему они так долго свои цели ловят», — рассмеялся я. Светлые сами для себя насоздавали законов, из-за которых им теперь туго живется. «Так сколько в итоге там было человек?» — спросил я. «И видели ли они кого-то из наших?» «Никого», — ответил Сергей. «Я спрятался и скрылся товар, как ты учил, с помощью того свитка невидимости». «Надо бы их побольше сделать», — подметил я. «Дожидаться, когда Джошуа Хейтем почтит нас своим визитом с очередной партией товаров, мы точно не будем. Слишком долго. Отправлю запрос ведьмам, чтобы начали заготавливать свитки в промышленных масштабах. Если бюро ворвется к нам без предупреждения, нужно иметь возможность запустить невидимость для всего центра. Глобально. Чтобы ни товары, ни наших сотрудников, никого и ничего не заметили». «А сейчас что нам делать, Константин?» — спросил Артемий. «Мы ведь сильно рискуем. Я не хочу головы лишиться». «Успокойся, Артемий», — улыбнулся я. «Ты ведь не думал, что я тебя просто так сюда позвал? Мы могли с Сергеем обсудить этот вопрос один на один. Мне понадобится твоя сила». Я наклонился над столом и прошептал. «Призови 10-20 призраков. Создай из них охрану. Одни будут постоянно следить за территорией нашего темного центра, а другие круглыми сутками следовать за теми, кто пытается подрыть под нас». «Предлагаешь натравить на этих шпионов других шпионов?» — удивился Артемий Костровский. «Идея-то хорошая, только... Ты уж пойми меня правильно, но для этого потребуется слишком много магии. Боюсь, у меня банально не хватит сил». «Я помогу», — подытожил я. «Пойдем. Этим лучше заняться прямо сейчас». Мы с Артемием покинули ресторан, а Сергей жадно допил свой чай и лишь после этого начал нас догонять. «Так, всем стоять», — прошептал я, устремив свой взгляд на противоположную сторону улицы. «Видите? Три агента. Два мужчины и одна женщина. Вся троица облачена в белоснежные плащи. Так себе из них шпионы. Даже не пытаются скрываться. Недооценивают нас. Зря, очень зря. Хотя нам это только на руку». «Не будем ждать», — сказал я. «Приступим к сотворению заклятия прямо сейчас. Сергей, иди погуляй где-нибудь». Я затянул Артемия в проулок, а бывший монах тем временем скрылся в толпе. «Что будем делать?» — напрягся медиум. «Будешь создавать систему безопасности прямо сейчас», — сказал я и положил обе руки на его спину. «Я дам тебе достаточно темной маны, чтобы у тебя получилось сотворить это заклятие». А процесс Артемию предстоял совсем непростой. Медиум может призвать духов или призраков почти в любой момент. В городе их много, Артемий достаточно способный темный маг. У него хватит сноровки, чтобы приручить беспокойные души. Только подчинить их — лишь полдела. Между призраками нужно создать сложные взаимосвязи, прописать с помощью темной магии алгоритмы их поведения, как, когда и от кого защищать наше здание. Иначе они начнут подтупливать и попросту не справятся с задачей в самый ответственный момент. «Кость, прости за вопрос, но почему ты не сделаешь это сам?» Подготавливая заклинание, поинтересовался Артемий. «Ты медиум, а я некромант, понимаешь», — произнес я. «Я могу управлять призраками, но у меня нет доступа к тонким настройкам, которыми владеешь ты. Точно так же и ты при желании можешь поднять одного мертвеца. Только твои магические каналы могут от этого перегреться. У нас разная специализация. Именно поэтому я и собираю разношерстных союзников, чтобы мы могли прикрывать слабые стороны друг друга». «Понял», — кивнул Артемий. «Сейчас у этих засранцев каналы погорят. Я на них столько призраков натравлю». «Стой!» — я прервал поток магии, не дав Артемию допустить ошибку. «Не нужно атаковать агентов. Пусть призраки-охранники отобьют у них желание бродить около здания. А духи-шпионы пусть преследуют их и передают всю информацию тебе. А ты мне». «Понял, Артемий. Атаковать их даже не думай». Артемий понял, что поторопился, и приступил к сотворению защитных чар. Медиум использовал половину своей маны, но создал защитную систему. «Смотри!» — обрадовался Артемий. «Уходят!» Агенты, почувствовав дискомфорт, покинули окрестности нашего центра, а несколько духов устремились за ними. «Отлично!» — похвалил я медиума. «Но это только начало. Эту систему нам предстоит еще доработать. У меня возникла отличная идея. Сейчас мы с тобой ману на это тратить не будем, но на днях организуем мою задумку. Предлагаю создать систему пропусков». «С помощью призраков?» — удивился Артемий. «А так можно?» «Конечно», — кивнул я. «Начертим невидимые астральные символы на пропусках для сотрудников и на приглашениях для клиентов, чтобы никто к нам случайно не заглянул. Призраки-охранники смогут оттолкнуть того, кто попытается прорваться силой». План по защите здания пришел в исполнение. Оставшуюся часть дня я потратил на дополнительные меры безопасности. Приказал Сергию повесить вывеску консультации от запечатанных прямо над главным входом. Пусть лучше ответ на вопрос будет прямо перед носом у агентов. Тогда они с большей вероятностью не станут лезть в наши дела. Сам же я сделал то, что было необходимо для грамотных манипуляций с получаемыми денежными средствами. То есть зарегистрировал созданную мной организацию. Теперь наш бизнес был защищен со всех сторон, и физически, и юридически. Когда я вернулся в имение Владыкиных, меня поразили сразу две вещи. Первая — суета, которую подняли слуги. Одни разгружали машину с продуктами, другие хлопотали на кухне. Однако Софии среди них не было. Моя служанка не стала помогать своим коллегам, поскольку у нее нашлось куда более важное, по ее мнению, занятие. Судя по колебаниям темной магии, она вовсю спорила с Селестией где-то на втором этаже особняка. «Отлично. Еще не хватало, чтобы они себя выдали». Прежде чем подняться к рассорившимся Софии и Селестии, я подошел к главному дворецкому, который руководил всей поднявшейся в особняке суетой. «Прохора, что, собственно, происходит?» — поинтересовался я. «Мы кого-то ждем?» «Как же, Константин Матвеевич!» — воскликнул дворецкий. «Ваш отец на этих выходных обещал собрать бал. Или вы забыли? К нам едут вассалы Владыкиных». «Этого я как раз не забыл», — ответил я. «Но я был уверен, что отец отменил этот праздник из-за отъезда на войну. В противном случае меня бы предупредили об этом, ведь именно я, как главный наследник, должен буду встречать гостей». «Простите, Константин Матвеевич, все решилось в последний момент», — сказал Прохор. «Матвею Ионовичу удалось связаться с вашей матерью сегодня утром. Он велел не отменять бал. Пока обстановка на границе спокойна, он, возможно, сможет и сам приехать, чтобы повидаться с вассалами». Перемещаться по империи в эту эпоху было совсем нетрудно. Я уже изучил этот вопрос, чтобы в дальнейшем пользоваться всеми видами транспорта для логистики товаров. Рано или поздно мы расширим свой бизнес, и он выберется за пределы Санкт-Петербурга. В этом ему помогут поезда на магическом топливе. Пожалуй, одна из лучших разработок светлых магов. Как я понял, отсюда до нашего Краснодарского края можно добраться часов за 7. А значит, с фронта отец сможет прибыть еще раньше и вернуться в любой момент, если солдатам срочно потребуется его участие. Я поднялся на второй этаж, заскочил в свою комнату и тут же ударил по сцепившимся друг с другом девушками заклятием страха. «Что вы тут устроили?» — шикнул на них я. «Какого дьявола? Внизу идет подготовка к балу. Я думал, что могу на вас положиться». София виновато отпустила локоны Селестии, но в ее руках остались кусочки лозы, из которых состояли волосы дриады. «Прости, владыка», — пожала плечами София. «Она пришла сюда и пыталась разузнать у меня, как еще она может тебе помочь». «Рискованный шаг перемещаться по особняку днем, Селестия», — подметил я. «Но вопрос резонный. Что тебя смутило, София?» «Она не хочет, чтобы я помогала тебе», — буркнула дриада. «Твоя ученица сказала, что я вам совсем не нужна, и она запросто справится со всеми своими обязанностями без моего участия». «Вы что, совсем не понимаете, зачем я вас тут собрал?» — сурово спросил я. «Думаете, мне хочется, чтобы вы боролись между собой за первенство? Кто лучше выслужится?» «Чушь! Я хочу, чтобы вы работали сообща. Тогда и пользы от обеих будет больше. Поняли меня?» «Да, владыка!» — хором воскликнули Селестия и София. «Это тоже хорош», — сказал я, повернувшись к темному углу комнаты. «Валера, я тебя вижу. Можешь больше не прятаться». «А я-то в чем провинился?» — спросил младший брат, выбираясь из теневого покрова. «Не мог их разнять. Мне понравилось наблюдать, как они дерутся», — признался он. «Да уж, не стану спорить. Две сцепившиеся друг с другом девушки — зрелище интересное, но уж точно не в такой ситуации. И особенно, если свидетелем выступает 12-летний пацан». «Расходимся», — приказал я всей троице. «Послезавтра состоится бал. Я рассчитываю, что вы будете заботиться о безопасности дома, а не чинить разруху». Следующие двое суток Валерка, Селестия и София вели себя подобающе. София помогала слугам готовить банкетный зал, Дриада смиренно охраняла сад, а Валерка всюду бегал за мной и объяснял мальчику, как стоит общаться с дворянами на балу. Знаю я этих аристократов, обязательно попытаются извлечь любую информацию даже из ребенка. Наконец настал вечер субботы. Роман присутствовать на балу не мог, а значит, все основные обязанности должны были возлечь исключительно на меня. Ведь я даже не знаком со всеми отцовскими вассалами. До прибытия гостей оставалось еще несколько часов, а потому я был уверен, что отец успеет прибыть на торжество. Но все пошло не по плану с самого начала. В мою комнату прибежала мать. Она редко приходила сюда самостоятельно, обычно посылала Прохора. Раз она решила появиться здесь лично, значит, стряслось действительно что-то серьезное. «Костя, твой отец сильно опаздывает. Поезд задерживается, но один важный гость уже здесь». «Пусть подождет», — велел я. Он прибыл на несколько часов раньше, чем следовало. «Ты не понимаешь, это граф Виноградов. Один из главных союзников твоего отца. От него зависит безопасность Краснодарского края. У него вопрос, который не требует отлагательств. И он отказывается говорить о нем кому бы то ни было, кроме твоего отца». «Что-то случилось на наших землях», — задумался я. «Я не знаю», — встревоженно прошептала мать. «Пойдем, я сам поговорю с графом».